Однажды, ранним августовским утром, на горе, с которой открывается вид на Мумин-Дол, появились путники Товсла и Вивсла. Что с вами происходит? Постоялся, что с вами? На осло терясло, брососло поднимасло. Разве я не ставит тут дороги с мотовой сло? Присасло, полясло, реки сломая. А мы идем своим путем. Славы Господи, Вивсла, и все путем. Прошло убегаем по горам, по долам, а мы несем с кругом чемодан. Прошло убегаем по горам, по долам, а мы несем с кругом чемодан. И мы идем своим путем, славный Господи Вивсла, и все путем. Вимсла. Готовься что-то. Как сла, по-твоему, можно к ним войти, сла? Это то сла. Смотря что сла. Не бойся, если выгонят сла. Ну что, постучим сла? А вдруг сла выйдет кто-нибудь и раскричит сла? Кофе готов. Ой-ой-ой, быстро в подвал, сла. Ой, это, наверное, две крысы прошмыгнули в подвал. Сниф, спустись туда, дай им молока. О, да они с багажом. Хохонюшки. Значит, у нас прибавится постояльцев. За стук опять в прихожей, что за голос незнакомый, иностранные словечки, запах ветра, пыль дорог. Нет ни мумий, нет ни хемуль, ни андатор и ни снорк, незнакомый, неизвестный, в нашем доме топот ног. Это постоянно прибывают постояльцы. Сделаем для них кровати и местечки за столом. Ухухоньки, филипоньки, ухухошки, панталошки. Всех местит гостеприимный наш огромный мумий дом. Или не так, сла? Пахнет ковсла. Сиди тихо, сла. Кто вы такие? А молока хотите? Заманивает, сла. Если вы считаете, что я буду торчать тут весь день, вы ошибаетесь. Какое безобразие, глупые старые крысы. Не могли еще войти из парадного хода? Сам сла, ты крыса. Они к тому же иностранцы. Пойду лучше маму позову. Ну что, молоко им понравилось? Они говорят по-иностранному. Кто их разберет, что они там балакают? А как они говорят? Сам сла, ты крысла. Ох, охонюшки. Ну и как я теперь узнаю, что они захотят на сладкое в свой день рождения? Сколько подушек им надо под голову? А мы выучим их язык. Есть сла, что сла, сниф сла. Я думаю, я их понял. Похоже, они сказали снифу, что он старая облезлая крыса. Ну, в общем, уйди и горлань с ними сам, раз такой умный. Хемуль подбежал к входу в подвал. Добро сла пожаловал, сла. О, косла! Косла! Товсла и Вивсла высунули головы, посмотрели на Хемуля, а потом поднялись в гостиную. У вас варится косла? А что они говорят? Они проголодались, но продолжают держаться мнение, что внешность Снифа оставляет желать лучшего. Передай им, что я отродясь не видал таких свиномордей! Ну я пошел! Снифсла обиделсла. Он глупсла. Ну так пойдемте пить кофе. Так Товсла и Вивсла поселились в муми-доме. Они никому не мешали, а в основном бродили по долине, держась за руки, и носили повсюду свой большой чемодан. Но когда наступали сумерки, они беспокоились, бегали по лестнице и, наконец, прятались под ковер. Что с вами, Сла? Мора идет, Сла. Мора? Я-то кто? Говорят, что к нам явилась какая-то страшная морра. Мы должны запереть на ночь все двери. Ох, но ведь у нас же запирается только погреб. С иностранцами с ними всегда так. Вооружитесь все. Мало ли что, мало ли что. Всю ночь пусть горит свет. Мало ли что, мало ли что. Пойду принесу ружье. Мало ли что, мало ли что. Может, все обойдется. Мало ли что, мало ли что. Надо вооружиться и загородить дверь мебелью. Эта ужасно большая мора может быть очень опасна. Повешу-ка я в гостиной сигнальный звонок, а Товсла и Вивсла могут устроиться на ночь под моей кроватью. Страшная мора, вечный холод, там, где наступает зла, согрожает семья зла. Тихо не скажешь, живой дверь, там, где она вздохнет зла. Там сла, куда сла она смотрит, ничего не растет зла. Открывайте дверь зла, идет мора, страшная, ужасная мора. Каждый должен находиться в состоянии немедленной боевой готовности. Снус-Мумрик должен ночевать дома. Эй, Товсла и Вивсла, вы слышите? Мы не дадим вас в обиду. Но Товсла и Вивсла уже забрались в ящик комода и мирно спали там, положив рядом с собой чемодан. Ну что ж, пожалуй, нам тоже нужно лечь спать. Только вооружитесь все до одного. Пришла скорее вниз. Андатор, а где же Мора? Мне надо выйти по делам. Помню я вашу глупую Морру. Так иди живее, и чтобы это было в последний раз. Снорк распахнул двери. И все увидели Мору. Она неподвижно сидела на садовой дорожке и смотрела на них круглыми глазами без всякого выражения. С виду она не была особо большой и опасной. Но было ощущение, что она очень злая и может прождать здесь целую вечность. В этом и был весь ужас. Никто не стал на нее нападать, а Мора посидела еще немного и пропала. На месте, где она сидела, замерзла земля. Ушла сла? Спи, сла, успокой, сла. Фу, сла, сла, бог, сла. Ну что, теперь нам можно снова лечь? Да, вы давайте ложитесь, а мы со Снус-Мумриком посторожим до зари. Мама... Только сумку спрячь под подушку. Мало ли что. В ту ночь Мора больше не показывалась. А на утро Хемулю удалось проникнуть в тайну ее появления. Я говорил с Товслой и Вивслой. Ну что еще? Все дело в чемодане. Это за ним охотится Мора. Какое чудовище! Отнять у малюток последние вещички. Это так. Да вот есть осложняющие обстоятельства. Похоже, этот чемодан Морры. И вправду. Отягчающие обстоятельства. Надо посоветоваться со Снорком. Он ведь у нас мастер наводить во всем порядок. Всякие законы надо чтить, это знает каждый Снорк, ведь не зря же их писали. Каждый Снорк уверен в том, что их всегда писали впрок, чтобы все их соблюдали. Ну а если дело вызывает толки, множество сомнений или пересуд, вызываем суд. Кому принадлежит чемодан, вывод будет дан на судебном заседании. Убытки тут же возместят, а тот, кто виноват, понесет наказание. Случай чрезвычайный, явка ровно в три, все решится только-только тут, созываем суд.